Первые автоматические разведчики Луны. К советским автоматическим станциям первого поколения, доставлявшимся в район Луны с помощью советских космических ракет-носителей, относятся АЭС «Луна-1», «2-3». На этом этапе советская космонавтика решала такие задачи, как пролет космического аппарата вблизи Луны, «Луна-1», прицельное его попадание в заданный район лунного полушария, обращенного к Земле, «Луна-2», и облет и фотографирование им обратной стороны Луны, «Луна-3». Станции выводились на трассу Земля-Луна, стартуя с поверхности Земли, а не с орбиты ее искусственного спутника, как это стало привычным в настоящее время. После окончания работы двигательной установки станция отстыковывалась от последней ступени ракеты-носителя и далее совершала неуправляемый полет. При этом для обеспечения движения по нужной траектории требовалось чрезвычайно точное выдерживание заданных параметров движения в конце активного участка работы ракеты-носителя, надежного и точного функционирования всех систем, особенно автоматики, двигательной установки и системы управления. Полеты первых автоматических станций к Луне явились новым выдающимся достижением молодой советской космонавтики, убедительной демонстрацией возможностей науки и техники Советского Союза. Всего 2 с небольшим года прошло со дня запуска на околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли, а советскими учеными и конструкторами уже была решена принципиально новая задача – вывод автоматического аппарата на траекторию полета по гелиоцентрической орбите. Для того, чтобы станция стала первой искусственной планетой, ей требовалось достичь скорости, превышающей вторую космическую, и преодолеть земное тяготение. Эта задача была выполнена благодаря созданию мощной ракеты-носителя, отличавшейся высоким конструктивным совершенством, оснащенной высокоэффективной двигательной установкой и усовершенствованной системой управления. Сложность проблемы создания ракетного комплекса такого класса иллюстрируется теми трудностями, которые возникли у американских специалистов на аналогичном этапе космических исследований. Так, например, из 9 запусков первых автоматических аппаратов серии «Пионер», предназначенных для исследования Луны и окололунного пространства, только один оказался полностью успешным. Рассмотрим, что же представляли собой первые советские разведчики межпланетных трасс. Как осуществлялись их полеты к Луне? Станция «Луна-1» представляла собой сферический герметичный контейнер, оболочка которого была изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Внутри контейнера помещались электронные блоки научной аппаратуры, радиооборудование, химические источники тока. На корпусе контейнера были установлены магнитометр для измерения параметров магнитных полей Земли и Луны, протонные ловушки, датчики регистрации метеорных частиц, радиоантенны. Для того, чтобы аппаратура станции работала в приемлемых температурных условиях, контейнер был наполнен нейтральным газом, принудительную циркуляцию которого обеспечивал специальный вентилятор. Избыток тепла через оболочку контейнера излучался в пространство. После старта, при достижении скорости, превышающей вторую космическую, и после выключения двигателя, станция отделялась от ракеты-носителя и, как уже говорилось выше, совершала полет автономно. 4 января 1959 года станция «Луна-1» приблизилась к Луне на расстояние 5-6 тысяч километров, а затем, выйдя на гелиоцентрическую орбиту, стала первой искусственной планетой в Солнечной системе.